Глава 14. «Сядешь в машину и прочитаешь», — шикает надернувшийся к планшету брата Адам и буквально вытаскивает его из палаты, давая мне время переодеться. Он прав. Если Тео сейчас увидит меня голой, то выйдем мы отсюда очень и очень нескоро. Босс держался все это время, ума не приложу, на какой тяге. Хотя ему же можно рукоблудить, в отличие от меня. Собираюсь быстро. Нахожу в сумке минимальный комплект вещей. Но Адамиди собрал все необходимое, как по списку, даже нижнее белье и прокладки захватил. Последние в ближайшее время не пригодятся, перед отпуском отстрелялась. Но обо мне очень давно никто не заботился. Я даже не помню, когда в последний раз мне помогали собирать вещи. Наверное, в школе, еще мама. В груди теплеет, когда достаю аккуратно сложенные вещи, и мне все равно, что этот мужчина рылся в моем нижнем белье. Думаю, он даже нашел те жуткие бабушкины панталоны, в которых я хожу только по праздникам. Вот только сам Тео очень напряжен и холоден со мной, почти не смотрит в мою сторону, пока мы быстро идем по коридорам медицинского центра. Пока нас везут во внедорожнике, затемненными неизвестно куда, босс что-то быстро набирает на экране планшета и снова меня игнорирует. Что ж, ладно, открываю браузер в своем побитом жизнью смартфоне. И сразу топ-новости «Светская хроника». Теодор Адамиди. Новая любовь миллионера или очередная прихоть? Кликаю. Сегодня все внимание деловых кругов приковано к одному человеку. Теодору Адамиди, первому в списке наследников международной корпорации International Farm. Но пока все ждут оглашения завещания, мультимиллионер не скучает. Недавно он был замечен в ювелирном бутике с незнакомкой. Нам удалось выяснить, что это сотрудница Экофарм, дочерней компании International Farm, которую последние 3 года успешно возглавляет Теодор Адамиди, пока пресс-служба семьи не дает никаких комментариев по поводу загадочной девушки. Напоминаем, что Нестор Адамиди скончался 20 сентября в частной клинике в Швейцарии. Вчера вечером его тело было доставлено в Россию для церемонии прощания и погребения на семейном кладбище. Убитый горем сын? Или разыгравшийся ловелас? Теодор Адамиди удивляет нас каждый день. От новости разило желтой прессой. Но ее растиражировали и проверенные порталы. Даже приличные люди обожают ковыряться в чужом грязном белье. Значит, сегодня Тео и Адам отправятся на похороны. Поэтому мне дали выходной. Кашусь на босса. Он мрачнее с каждой минутой все больше. Я хочу поддержать его, хотя бы взять за руку и сжать чуть сильнее, чем мог бы сделать друг. Но боюсь. За окном, будто насмехаясь над нависшей тяжестью, ярко сияет солнце. Люди улыбаются последним лучам и куда-то спешат. А я? Я понятия не имею, куда везет меня этот автомобиль. «Тео!» «Не выдерживаю». «Что?» Равнодушно откликается, не сводя глаз планшета. «Ты на меня злишься?» «Вчера ночью мы так и не поговорили о случившемся. Теодор успел рассказать о брате, а потом я снова уснула. Думаю, это все действие приказа Адама». «Гипноз, черт бы его побрал!» «Это слабо сказано, Аня! Я в гневе! Ты мне не доверяешь! Ты предпочитаешь умирать от боли, но не позвонить мне и позвать! Как я должен на это реагировать?» Вижу, как черная перегородка медленно поднимается вверх, отделяя нас от водителя и охранника. Теперь мы можем говорить, и никто нас не услышит. «Прости, я...» «Прости? Аня! Ты перед самой собой извинись! Ты же не меня угробила!» А себя чуть не оставила без возможности иметь детей. Адам тоже за это отругал. Опускаю глаза и рассматриваю руки. Правильно сделал. Еще раз устрою что-то подобное, я тебя ремнем по заднице. Отхожу. Внезапно улыбается и косится на меня. Явно наслаждается тем, как вытянулось лицо и покраснели щеки. А перед моими глазами тут же предстает картина. Я на коленях у Тео с голой попкой. О боже, я извращенка. У меня снова сводит живот. Закусываю губу до боли. Ну, не сейчас же. По-моему, я нащупал твою эротическую фантазию. Он все понимает по моему дыханию и взгляду. Не успеваю пискнуть, как тут же оказываюсь у него на коленях. Наглая рука босса уже под свитером и нежно поглаживает живот. Млею от мягких прикосновений и не замечаю, как Тео шустро справляется с пуговицей на джинсах. Ненавижу джинсы. Так и запишите в протоколе. Я ненавижу джинсы, потому что они мешают Адамиде трахнуть меня в машине. Вот прямо сейчас. До дома потерпишь. Шепчет он на ухо и зарывается носом мои волосы. Еще 10 минут. 10 – это целая вечность. Потерплю. Поговори со мной, отвлеки. Звучит как мольба к высшему богу спасти жизнь, не меньше. О чем поговорить? Расскажи про Адама. Ты знаешь, что он сделал со мной вчера вечером? Так и тянет добавить. Не ревнуешь? Но язык не поворачивается. С чего меня должен ревновать этот красавец? У нас просто сделка, не больше. Сексуальный контракт на месяц и трудовой, надеюсь, надолго. Должен был впрыснуть мой материал внутрь тебя при помощи одной симпатичной игрушки. Он сделал что-то не так? Чувствую, как напрягается рука. Гипноз. Был еще гипноз. Ёрзаю на его коленях и чувствую, как кому-то становятся тесны брюки. Улыбаюсь, как сумасшедшая. Он хочет меня и возьмет, как только пройдут эти бесконечные 10 минут. Его любимая игрушка. Что он внушил? Он внушил мне тебя. Подлец! Смеется волосы Тео и прижимает к себе крепче. Как он мог? Настоящий я намного лучше. Мне интересно, почему он после таких практик не возбуждается? Заметила? У Адама с некоторых пор все сложно с женщинами. В юности его очень сильно обидели, и он автоматически занес всех девушек в список «презренные существа». Удивительно, что на тебя внимание обращает. Обычно просто как к мебели относится. Исключение делает для ученых. Он гей? Срывается с языка. Был натуралом. Сейчас, думаю, его смело можно назвать асексуал по собственному желанию. Он с детства был не от мира сего, но железной волей. Если что-то решил, что фиг отобьешься. Я думаю, что рано или поздно сорвется на какую-нибудь красотку, но не лезу и не подначиваю его. Пожимает плечами. И вообще, почему мы говорим об Адаме, а не обо мне? Я буду жить с тобой в одной квартире, еще успею допросить. Задумываюсь и прижимаю палец к губам. Хотя, если у нас есть время, Тео, почему ты не любишь поцелуи? Приближаюсь к его лицу и почти касаюсь его губ своими. Жду ответ. Я хочу узнать, почему тебя нельзя поцеловать, Теодор Адамиди? Что запретного на твоих губах? Что? Тут машина подпрыгивает на лежачем полицейском. Я подлетаю вверх, и наши губы соприкасаются. Лишь на одно мгновение, которое вспыхивает в моем сознании, как сверхновое. Сердце рвется вперед, беснуется в своей клетке из ребер, но не слышит ответ. Тео отворачивается, а еще через секунду опускается стекло. «Извините, что прерываю. Теодор, за нами хвост. 3 машины».